Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня столетие со дня убиения великого князя Сергея Александровича, супруга преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, и мы молились за литургию о его упокоении. Великий князь Сергей Александрович – один из первых новомучеников российских, еще не прославленный. Это был человек, исполненный глубокого благочестия и заботы об Отечестве, поэтому у него было так много ненавистников и врагов. Его жизнь, как и жизнь святых царственных мучеников, великой княгини Елизаветы, была окружена ненавистью, враждой и клеветой. Как говорит апостол Иоанн Богослов, «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас, потому что прежде он возненавидел того, кто является вашим учителем и Господом». Мир, лежащий во зле, является местом, где зло раскрывается в полноте. Поэтому все, что мешает ему на пути возрастания, зло хочет уничтожить. И в этом тайна мученичества, в этом тайна любви, которой призывает нас Господь, и о которой говорит нам святой апостол Иоанн Богослов. Главное проявление этой любви мы слышали сегодня в Евангелии, где говорилось о Тайной Вечере, о предательстве Спасителя, об отвержении Его миром, о поругании и предании Его крестной смерти. Это путь, которым проходит всякий, кто хочет быть учеником Христовым. Это есть путь любви к Богу и к людям, не знающим Бога. Апостол Иоанн Богослов говорит, что любовь — это жизнь, а отсутствие любви — это смерть. Неизбежное раскрытие этого происходит рано или поздно до конца. Мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев своих. Тот, кто любит, уже перешел от смерти к жизни, и весь наш земной путь должен быть пасхальным крестным путем перехода от смерти к жизни. Жизнь дается нам как возможность научиться любви. Единственный смысл, для чего нам дана жизнь, только этот, потому что все остальное есть распад и смерть. Кто любит брата своего, говорит нам сегодня апостол Иоанн Богослов, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Он не знает, куда идет и зачем живет, и что значит эта жизнь. Она может в любое мгновение оборваться, и над человеком, который призван Богом жить в свете любви, совершится победа тьмы. Эти испытания любви проходили новые мученики российские и святые царственные мученики. Мы все помним последние слова государя, которые он сказал через свою дочь, великую княжну Ольгу Николаевну. «Передайте всем, кто любит меня, всем, для кого слово мое имеет значение, что зло, которое в мире будет возрастать, что мы и наблюдаем сегодня». Эти слова царь-мученик говорил, когда была, казалось бы, вершина беззакония, и реки крови уже лились. «Зло будет возрастать», — говорит он, — «но не зло победит, а любовь». Великий князь Сергей Александрович был одной из первых жертв революционеров-террористов и первым убиенным мучеником лицом царской крови. Его гибель предварила гибель царственных мучеников. Московский губернатор, благотворитель и устроитель православных просветительских общин, он возглавлял императорское общество, помогавшее русским богомольцам в паломничествах на святую землю. И его супруга, святая благоверная великая княгиня Елизавета Федоровна, оставила завещание похоронить ее на святой земле. И мы знаем, что святые мощи обрели там упокоение. На месте зверского убийства великого князя революционером Каляевым, за спиной которого стояла боевая организация Евноазефа, был воздвигнут памятный крест. Символично, что этот крест осветил будущий новомученик, первомученик митрополит Владимир Богоявленский. Поражает, что самый близкий человек князю Сергею Александровичу, его супруга, великая княгиня Елисавета, разделила в дальнейшем с супругом его мученический венец. Священномученик Иоанн Восторгов в речи, посвященной его памяти, сказал: «В этот час заупокойного о нем моления мы призываем его светлый дух и, приобщая его к радости подвига во имя Церкви и России, мы уповаем на невидимое его нам вспоможение духом его любви, его дерзновение в молитве к Богу». А преподобный Сергий, духовник великой княгини Елизаветы Федоровны, отец Митрофан Сребрянский до принятия монашества, записал: «Сейчас мы служили панихиду по новом мученике царствующего дома, великой князе Сергея Александровича, и называет его мучеником за правду, который удостоился Царства Небесного». Но особо следует сказать о духовной связи двух горячо любивших друг друга супругов, благоверного князя Сергея Александровича и великой княгини Елисаветы. Великая княгиня, немка по крови, лютеранка по религии, приняла православие под влиянием своего мужа. В письме к отцу великая княгиня Елисавета писала: «Когда я видела, каким глубоко религиозным был Сергей, я чувствовала себя отставшей от него, и чем больше я узнавала его церковь, тем больше я чувствовала, что она приближает меня к Богу. Это чувство трудно описать». Мы знаем, что святая великая княгиня Елизавета Федоровна принадлежит к звездам первой величины на небе русской святости. И это восхождение ее к Богу невозможно отделить от подвига ее мужа-мученика. Когда великая княгиня сообщила супругу о своем желании присоединиться к православию, то у него, по словам одного из свидетелей, слезы невольно брызнули из глаз. И день их бракосочетания совершился в праздник всех святых, за которым, как мы знаем, когда наступили страшные дни испытания, нашей церкви был установлен праздник всех святых в земле российской просиявших. Знаменательно, что великая княгиня Елисавета приняла мученическую смерть в день тезаименитства своего супруга 5 июля 1918 года, в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Чтобы понять, насколько глубоким было обращение великой княгини Елисаветы в православии, следует упомянуть о подвиге их полного супружеского воздержания ради всецелого служения Господу. Этот подвиг можно сравнить с подвигом святого праведного Иоанна Кронштадтского или преподобного исповедника Сергия Сребрянского, духовника великой княгини Елисаветы. Подвиг целомудрия и подвиг мученичества Святая Церковь определяет как высшую святость. И самое главное, на третий день после убиения великого князя, великая княгиня вдруг ясно почувствовала во время молитвы о дорогом муже, что великий князь от нее что-то просит. Ей было дано узнать, что она должна пойти к Каляеву и передать ему прощение великого князя, которое он не успел дать. И мы можем твердо сказать, что благодаря своему супругу, благодаря его этой посмертной молитве, она приобщилась в полноте к кресту Христову и сделалась способной, когда пришел ее час испытания, молиться за убивавших ее. Мы помним, что когда озверевшие палачи сбросили основательницу знаменитой Марфо-Мариинской обители милосердия в шахту рудника и закидали гранатами, она произнесла молитву Спасителева заступничества: «Господи, прости им, не знают, что творят». Зло раскрылось в те дни, кажется, в предельной полноте, но не темным ужасом веет от тех дней, а радостью пасхальной победы. Святые мученики и исповедники явились победителями зла. Победа их в том, что они приняли крест Христов как исполнение заповеди о любви к Богу и человеку. Не тем поражает жизнь новых святых, что с потрясающей достоверностью воскрешает в наши дни древние чудеса, а тем, что доказывает, не бывает таких обстоятельств, когда исполнение заповеди Божией становится невозможным. Мы упоминали о первомученике митрополите Владимире Киевском, и мы помним также, что перед расстрелом, воздев руки вверх, он так молился Богу: «Господи, прости мое согрешение вольное и невольное, и прими дух мой с миром», а потом благословил палачей обеими руками и сказал: «Господь вас благословляет и прощает». Прихожанка нашего храма, теперь уже покойная Мария Захаровна, рассказывала мне о двух своих дядях, Алексее и Василии, как их взяли за то, что когда-то они прислуживали в церкви. Она знала, кто на них донес, и когда ее сердце закипело от гнева, они явились ей во сне и сказали: «Ничего не делай этим людям, больно сладко пострадать за Христа». Исполнив заповедь о любви до конца, засвидетельствовав кровью своей, что человека верного Богу, никто не может заставить отречься от заповеди о любви к человеку, святые мученики посрамили древнего человека-убийцу и обрекли на поражение дело Маркса Ленина, которые ради любви к человеку звали к освобождению человечества от заповеди о любви к Богу. И, преуспев в этом, развязали такую энергию ненависти в мире, что, казалось, погибнет жизнь во всех ее проявлениях, и никто не устоит, чтобы не ответить на ненависть еще большей, открытой или затаенной ненавистью, подтверждая истину слов: кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Но мир не погрузился во тьму. Церковь устояла в любви. Есть одна только святость — быть любящим человеком. И обретается эта святость, будь то мученики преподобные или Христа ради уродивые, не меньшим, чем смерть на кресте. Преподобный Силуан, подвязавшийся на Афоне в подвиге молитвы, в те самые страшные годы испытаний церкви, свидетельствует вместе с новомучениками всей своей жизнью об одной единственной тайне: кто не любит врагов, то есть всякого без исключения человека, тот еще не достиг любви Христовой. Преподобный Серафим Саровский в пророческом видении созерцал всю нашу землю, покрытую как бы дымом, молитвами русских святых, и сугубое благоухание кадильное исходит от распятия, которое стоит сейчас в Новоспасском монастыре в память великого князя Сергея Александровича. Не от распятия, которое стояло на пустыре на месте разрушенного Ипатьевского дома, где сейчас воздвигнут храм в честь святых царственных мучеников. Один священник в день своей смерти сказал: «Тот, кто страдает и любит, может многое, он может самое большое по отношению к миру, больше невозможного». Это тайна церкви, пасхально радостной и гонимой, от апостолов, первомучеников и до наших дней, от первых русских святых Бориса и Глеба до последнего нашего святого царя. Архидиакон Стефан, окруженный предателями и убийцами, которые рвались сердцами своими и скрежетали зубами, воззрел на небо и увидел отвершиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. И когда его побивали камнями, молился, преклонив колени: «Господи, не вмени им греха сего». Когда история идет вспять, предавая смерти свидетеля, каждая такая смерть отверзает небеса, изливая божественную энергию любви, проникающую в мир. И Савл, одобрявший это убиение, по молитве мученика становится Павлом. Точно так же смертью новомучеников открылось небо в России для многих тысяч молодых людей наших дней, родители которых оказались не в состоянии дать им веру. И в новом обществе, где организованная государством через средства массовой информации пропаганда растления и магии обретает характер войны против церкви, может быть, более страшной, чем все прежние войны, не бойтесь убивающих тело, а души не могущих повредить. Я и говорю вам, того бойтесь, кто по убиении может вергнуть в гиену. Церковь среди всех этих испытаний должна устоять, не ожесточиться и не раствориться. И это, как и прежде, единая тайна любви. Только тот, кто не идет на компромисс ни с каким злом, способен молиться за убивающих его. Пророчества русских святых о будущем возрождении России не исполняются магически, и покаяние нашего народа должно быть на той же глубине, на какой открывается святость, которую стяжали новомученики. Вот почему второе крещение Руси оказалось бессильным само по себе переломить духовную ситуацию в обществе, охваченном всеобъемлющим распадом. Аминь.